Глава 10. Утро в воскресенье выдалось чудесное, мирное, благостное, солнечное. Даже не верилось, что в таком прекрасном мире могут существовать распри и вражда. К полудню к церкви потянулись разодетые обитатели замка, женщины в самых нарядных платьях, мужчины в бархатных камзолах, рубашках с кружевами, в бархатных плотно прилегающих штанах, подчеркивающих мускулистость ног. Мастера и его сестру внесли в церковь на кушетках, чтобы они изведали благодать молитвы. Мастер, бледный, отрешенный, еще не оправился от потрясения. Вслед за ним вошли остальные домочадцы, все, кроме мага и 44-го. Колдунам и их посредникам в церкви не место. Потом явились сельчане, и церковь заполнилась. Она блистала роскошью новой отделки и позолоты. У всех на виду возвышался орган, недавнее изобретение, вряд ли кому из прихожан знакомое. Вот он тихо зарокотал, жалобно запел, и лица людей, внимавших божественным звуком, засветились восторгом. Я никогда не слышал музыки, исполненной такой сладкой грусти и нежности, такой глубокой, утешительной веры. Будто в сладкой грезе орган стенал и плакал, вздыхал и пел. Стенал и плакал, вздыхал и пел. Нежные звуки то взлетали в небо, то опускались на землю, стихали, таяли, замирали где-то в туманной дали и, оживая, возвращались, врачуя душевные раны, утоляя печаль все глубже и глубже, погружая нас в умиротворяющий покой. И вдруг раскатами грома звуки, захватывающие дух радости и торжества, и в этот момент нам явились один за другим служители церкви. Поверьте, все мирские заботы, все недобрые мысли разом оставили нас. Поверьте, все воспарившие, страждущие души уподобились саду, жаждущему животворной росы истины, готовому жадно ее впитать и сохранить как величайшую ценность. Лицо нашего священника, отца Питера, лучившееся добротой и любовью, казалось, даровало нам благословенную надежду на спасение. Отец Питер поведал прихожанам, как возникла сама идея вечного моления. Оказывается, ее заронил в сердце святой Маргариты Алансонской сам Господь, посетовав на то, что люди не чтят его, как подобает, после всего того, что он для них сделал. Отец Питер пояснил. Цель вечного моления – возрадовать нашего Господа, внести хоть малую лепту во искупление неблагодарности рода человеческого. Вечно молящиеся сестры денно и ночно творят молитву перед алтарем вездесущего, вознося забытому людьми, Спасителю, хвалу и благодарение, возрождая его культ. Молитвенное бдение не прерывается ни в жару, ни в холод. Сестры неусыпно славят Бога и днем, и ночью. Какое высокое призвание! Кроме праведного труда священника невозможно вообразить более возвышенное занятие. Культ отправляет монахиня-девственница. Она простирает к небу безгрешные руки, вкладывает в молитву безгрешную душу и молит Бога смилостивиться, ниспослать благоденствие всем людям, но особенно тем, кто просил сестер помянуть их в своих святых молитвах. Отец Питер говорил о благословении, материальном и духовном, даруемом Господом всем, кто несет деньги на восстановление монастыря вечно молящихся сестер и его новой церкви. В новой церкви святое причастие будет выставлено для поклонения большую часть года, обещал отец Питер. Но наша самая сокровенная мечта – воздвигнуть Господу нашему и Спасителю прекрасный алтарь, величественный трон Господень. Великолепное убранство и море света должно окружать Господа. Господь изъявил волю свою рабе Божьей Маргарите, сказав: «Я стражду, чтобы люди почитали меня в святом причастии. Я стражду, чтобы люди воздавали мне почести в царских чертогах». Осознав разумность желания Господа, многие прихожане поднялись со своих мест и пожертвовали деньги на восстановление храма. Я же раньше отдал монахиням все, что имел. Отец Питер продолжил проповедь и привел свидетельства очевидцев о сверхъестественности происхождения культа вечного моления и многочисленные тому доказательства. Чудеса, о которых не говорится в Библии, не следует принимать за чистую монету, пояснил отец Питер. В них можно поверить, лишь когда они подтверждены достойными свидетелями. Но время от времени Господь совершает чудеса, чтобы укрепить нашу веру или обратить грешников на путь истинный. Отец Питер горячо убеждал нас быть начеку и не принимать на веру чудеса или то, что кажется чудесным, по собственному разумению, не услышав просвещенного мнения прозорливого священника или епископа. Он сказал, что не всякое из ряда вон выходящее явление – чудо, ибо истинное чудо не обязательно чрезвычайное, но часто вполне вероятное происшествие. Вероятное, ибо в данных обстоятельствах оно имело особое предназначение, при обстоятельствах, указывающих на то, что послано оно не зря, а с высокой и оправданной целью. Отец Питер подтвердил свою мысль несколькими весьма интересными примерами. Они выявили особенно ярко вероятность событий и вместе с тем их необычную природу. Это было ясно не только искушенному уму, но и младенчески неопытному. Одно из этих чудес называлось «Туринское чудо», и вот что отец Питер поведал о нем. В 1453 году воры ограбили церковь в Исигло и, среди прочего, унесли драгоценную дарохранительницу, в которой лежало святое причастие. Они спрятали дарохранительницу в большом мешке и навьючили свои трофеи на осла. 6 июня воры проезжали с награбленным добром по улицам Турина. Вдруг осел заортачился и, как его ни били, не двигался с места. Веревки, которыми мешок был привязан к спине осла, разом лопнули, мешок открылся, и взору явилась дарохранительница. Она поднялась высоко в небо и чудесным образом застыла в неподвижности к удивлению многочисленных зрителей. Весть о необычайном происшествии быстро распространилась по городу. Явился епископ Людовик с капитулом и местным духовенством. Они сподобились лицезреть новое чудо. Святое причастие покинуло дарохранительницу, которая опустилась на землю. Само же святое причастие по-прежнему неподвижно висело в воздухе, величественное и сияющее, как солнце, посылая во все стороны ослепительные лучи. Толпы потрясенных людей кричали от радости и, пав ниц, славили Бога Спасителя, явившего так зримо свое величие и славу. Епископ, стоя на коленях, заклинал Господа не зайти в потир, и тогда святое причастие медленно опустилось в потир и было унесено в церковь святого Иоанна при небывалом ликовании народа. На том месте, где произошло это чудо, отцы города Турина воздвигли огромный храм. Отец Питер заметил, что здесь мы имеем двух неоспоримых свидетелей чуда, которые не могут солгать – епископа и осла. Многие прихожане, проявлявшие до сих пор сдержанность, пожертвовали деньги на храм. А отец Питер продолжал. А теперь подумайте, как Господь наш, желая вызвать у людей раскаяние, явил свое величие в городе Марселе во Франции. В 1218 году святое причастие было выставлено для поклонения в церкви монастыря францисканцев на 40 часов. Многие благочестивые миряне помогали отправлять службу. Вдруг святое причастие исчезло, и молящимся предстал сам Творец мира. Лик его светился, взор был взыскущ, но милостив, и люди не могли его выдержать. Они стояли не в силах шевельнуться от страха, но потом осознали, что значит это великое явление. Епископ Белсун собрал более 60 свидетельств, данных под присягой. Но, невзирая на чудо, люди жили в грехе, как и раньше, и Господу пришлось послать новое знамение. Отец Питер рассказал, как это случилось. Двум праведникам было видение, что Господь вскоре нашлет на город страшную напасть, если горожане не обратятся на путь истины. И через 2 года чума скосила большую часть жителей города. А еще отец Питер поведал нам о том, как 2 столетиями раньше во Франции Визельвул и еще один дьявол вселились в женщину и ни за что не хотели покинуть свою жертву, хоть сам епископ приказал: «Изыди, сатана!» Но при виде святого причастия дьяволы бежали, богохульствуя, и свидетелями тому были 150 тысяч человек. Рассказал отец Питер и о том, как изображение святого причастия на окне церкви, в которую раньше часто ударяли молнии, отныне оберегало ее в грозу. Развивая свою мысль, отец Питер сказал, что молнии ударяют церковь не случайно, а лишь с высокой целью. «В нашу церковь молния ударяла 4 раза», — напомнил он. «Вы можете спросить, почему Господь не отвел удара? Во всем есть мудрый умысел Божий, и нам не дано судить о нем. Но одно можно сказать наверняка: не посети нас Господь таким путем, мы не воззвали бы к щедрости благочестивых прихожан, любящих Бога. Мы были бы счастливы, ходя во тьме. Может, в этом и был божественный промысел». Некоторые прихожане, не дававшие денег на храм с того самого времени, как молния ударила в него впервые, не уразумевшие тогда ее высокого предназначения, теперь с радостью внесли свое пожертвование. Другие же, вроде пивовара Хумеля, прожженного дельца, лишенного всяких чувств, заявили, что разрушение храма – слишком расточительный способ рекламы, и Богу Отцу следовало бы передоверить ее деловым, практичным людям, имеющим опыт в рекламном бизнесе. Хумель и ему подобные так и не дали денег на храм. Потом отец Питер припомнил еще одно чудо, и все пожалели, что проповедь заканчивается, потому что были готовы слушать часами про волнующие и поучительные чудеса, извлекая при этом для себя огромную пользу. Вот такой случай произошел днем 3 февраля 1322 года в церкви Лоретта в Бордо. Ученый-пастырь доктор Делор, профессор теологии в Бордо, выставил святое причастие для поклонения. Пропели «Восславим Господа», и вдруг ризничий, тронув священника за плечо, говорит: «Господь явился в святом причастии!» Доктор Делор поднимает взор на святое причастие и лицезрит Господа. Полагая видение игрой света, он меняет положение, чтобы лучше разглядеть святое причастие. Доктор Делор видит, что оно как бы разделилось надвое, и посредине появился юноша неописуемой красоты. Грудь Иисуса была над дарохранительницей, левая рука прижата к сердцу. Он милостиво кивнул и благословил молящихся правой рукой. Господа лицезрели ризничий, несколько детей и множество взрослых прихожан. Видение длилось все время, пока шло причащение. Нечеловеческим усилием священник поднял дарохранительницу и, не отрывая взгляда от божественного лика, благословил молящихся. С тех пор день явления Господа отмечался в церкви Лоретта каждый год. В глазах у слушателей заблестели слезы. В этот миг в нашу церковь ударила молния, и она сразу опустела, прихожане в ужасе разбежались. Не оставалось сомнений в том, что произошло еще одно чудо. В небе не было ни облачка. Позднее отец Питер привел к присяге свидетелей происшествия, и чудо признали и занесли в анналы в Риме. Наша церковь прославилась, и к ней потянулись пилигримы.